Но он же, Михаил, в этом не виноват. Ну вот, нисколечки. А что же тогда так ноет сердце? Что же так пакостно на душе? Словно бы что-то важное не доделал, не смог. Да и черт с ним, все равно уже ничего не поправишь. Что теперь поделаешь-то? Туда, обратно, уж точно, по своему хотению не попадешь. А раз так, нечего и думать, и все равно, пакостно. Турбаза представляла собой просторную поляну с десятком небольших уютных с виду, и, наверное, внутри, домиков, еще имелась кухня, дизель-генератор и, ближе к озеру, на самом склоне, баня, куда Мишу сразу же и отправили. Как сказал повар, чтоб не простыл, и еще предложил водки, от которой не отказался и водитель застрявшей Волги. Правда, в баню не пошел, начальник турбазы, увы, сейчас отсутствовал, не было и УАЗика. Ну, может, тетки чего в деревне разыщут, махнув рукой, шофер с удовольствием затянулся предложенной сигаретой. Пойду, а то будут потом искать. Начальник должен к вечеру объявиться, обнадежил повар, кудлатый мужик лет 45 с круглым хитроватым лицом, обрамленным шкиперской бородкой. Уж всяко вытащит. Шофер улыбнулся. Вот и я про то. Михаил тоже парился недолго, больше выспрашивал про турбазу, причем хитро, сам ведь выдавал себя за ролевика, к чему лишние сложности. Еще вдруг паспорт попросит предъявить или чего еще. Зачем? Как охотно пояснил повар, турбаза летом предоставляла домики под детский оздоровительный лагерь, а в остальное время жила на рыбаках, охотниках и туристах, привлеченных дикой красотой сего незатронутого цивилизацией края. Охота, как и рыбалка, тут, по словам повара, были знатные. Вот такие налимы водятся, хватанув граненый стакан водки, азартно кричал повар. Вот, ей-богу, не вру, с руку. Ну, пора мне. Когда Михаил принялся прощаться, уже смеркалось. К нашим-то как попасть? А, на ту сторону. Подожди, сейчас перевезу. Лучше б, конечно, утром. Да, поди, уж обыскались тебя, черт. Хорошо б, конечно, до утра тут остаться. Ну да, впрочем, ладно. Думаю, что так, ищут. Ух, и болотины же у вас, едва не сгинул. Это, запросто. Зато клюквы там сколько. Моторка не завелась, и повар, звали его, кстати, по-старинному, Никодимом, поплевав на руки, схватился за весла. Может, помочь? Усевшись на банку, предложил Михаил. Сиди, тут плыть-то. Миша и сам знал, куда примерно плыть, чуть наискось, через озеро, к мосткам, за которыми угадывались такие же домики, как и на турбазе. Над дальним холмом повис серебристый месяц. Холодало. В черной воде отражались звезды. Вот и мостки, лодка мягко ткнулась носом. Спасибо, выскакивая, поблагодарил Михаил. Ни за что, бывай. Я-то уж к вашим не пойду, начальство в скорости явится. Махнув рукой, повар Никодим оттолкнулся веслом от мостков. Миша тихо поднялся вверх, на крутой берег и остановился, соображая, куда же дальше. Вообще-то, никакие ролевики ему ни нафиг сейчас не сдались. И чего, спрашивается, в бане-то не сиделось. Надо было б лучше охотником прикинуться или рыбаком, зачем ролевиком назвался. Так, как-то само собой получилось. Шоферюга еще этот, повар, ролевик, мол, вот и пришлось согласиться. Ладно, черт с ним, переночевать с реконструкторами, а там видно будет. Кстати, можно будет с ними и до Питера добраться, да, может, там и кто знакомый сыщется. Почему бы и нет, более чем вероятно. От таких мыслей как-то повеселело. Даже, кажется, дышать стало легче. Домой, не пешком же, в конце концов, тащиться, а вот, с ролевиками. Ну, если даже и не окажется конкретных знакомых, знакомые знакомых, наверняка, все ведь, считай, в одном кругу крутятся. Наверняка кто-то знает, ну, хотя бы того же веселого Ганса, личность вполне запоминающуюся, колоритную. Передать привет, сказать, к вам, мол, шел, да заплутал. Едва не утоп в болоте, там и сумку оставил, с деньгами и мобильником. А что, житейская вполне история. Ну а квартирку свою, до Питера добравшись, можно и без ключей открыть, через окно, или, в крайнем случае, дверь высадить, не проблема. Вот только парней жаль. И еще Бориса, Добронегу, зазнобу Василия Лоцмана. Их наверняка в Заонежье погнали, будто ближе продать некому. Ладно. Все равно теперь ничего уже с этим не сделаешь. Тьфу ты, Оступившись, Михаил едва не угодил в какую-то яму, чертыхнулся и, подойдя к первому попавшемуся домику, громко постучал. «Эй, есть кто-нибудь?» Не дожидаясь ответа, распахнул дверь, дернуло сквозняком тусклый огонек свечки. Сидевшие за столом мужики повернули головы. «Заходи, коль не шутишь», — глухо бросил кто-то. «Бородачи, как на подбор, ну точно реконструкторы». Войдя, Михаил уселся на лавку, улыбнулся и едва не вскрикнул. Прямо перед ним, в обществе бородачей мужиков, вальяжно развалился на скамье чем-то похожий на варяга верзила с руками-оглоблями и бритым квадратным подбородком. Старый знакомый, Кнут. Кнут Карасевич. Вот это попал. Глава 15. Наши дни. Октябрь. Северо-восток Ленинградской области. Турбаза Долгое озеро. Боярыня. Кто сколько-нибудь знаком с русской историей XXVVV, по данным источников или по художественным произведениям, имеет собственное представление о месте и роли в ней женщин. Н. Л. Пушкарева. Женщины Древней Руси. Кнут тоже узнал Мишу и, надо отдать ему должное, действовал без промедления. Сузив глаза, тут же вскочил, выкрикнул. «Хватайте его!» Бородачи тут же набросились на незваного гостя, однако и тот уже сообразил, как нужно действовать, ударил кулаком в скулу одного, второго, остальные, трое, навалились, скрутили руки. «Может, ножом его?» «Нет, живым брать, гада, живым, ну-ну». Чья-то тень вдруг неслышно скользнула в двери, на миг все затихло. Миша дернулся, «Эх, слишком уж их тут много, слишком, и все здоровенные, с одним-то еле справишься, а тут столько». В общем, как Михаил не старался, а вырваться не удалось, чай, не в голливудском боевике, не так-то просто. Один супротив шестерых бугаев, поди-ка, попробуй. Разбили губу, схватили, заломили за спину руки, связали, эх, судьба злодейка. Но, черт побери, откуда они здесь, как, каким образом? Так значит, и все пленники тоже здесь. Скрипнув дверью, в домик вошел Кнут. Хаем, вот как, он, оказывается, куда-то выходил. Связали. Так, господине, накрепко. Давайте его, до утра хоть заприте в амбарце, а уж потом, Верзила нехорошо ухмыльнулся и положил руку на торчащую за поясом рукоять Кнута. А уж там поглядим. Миша и опомниться не успел, как уже оказался в амбаре, точнее сказать, в подвальчике, тесном, холодном и темном. В таком запросто можно было замерзнуть. Да еще и руки связаны, не развязаться, не выбраться. Вот это попал, вот это засада. И все же, надо пытаться, не сидеть же здесь сиднем. Вот, что это здесь, рядом, гвоздик, сучок. А вот бы и, так, чуть-чуть извернуться, зацепиться веревкой, черт, соскакивает, а если немного растянуть. Так, ага, есть. Теперь потянуть, зацепилась, еще потянуть, еще, есть. Не особо-то и долго возился, минут, наверное, 20, ну, полчаса, вряд ли дольше. Тоже еще, вязальщики, мать их за ногу. Растерев затекшие запястья, Михаил почувствовал себя куда веселее и, не тратя времени даром, тут же приступил к двери, которая вдруг распахнулась, словно сама собою. Что, уже утро? Да нет, вроде бы, не похоже. Что-то рановато пришли, ладно, сейчас. Миша сжал кулаки. Мил человече, что такое? Откуда здесь женский голос? Ты, чай, не мертвый. Голос звучал тихо, словно бы журчал, как маленький ручеек. Пленник ухмыльнулся. Да вроде покуда жив. Тогда выбирайся скорее. Бежим. А интересные дела заворачивались. Вот и неизвестная спасительница объявилась. Кстати, похоже, вовремя. Ну, а раз так, Михаил выскочил из подвала, словно черт из бутылки, оглядел темный девичий силуэт, платье до пят, да и речь старинная. Ну, явно оттуда девушка, только вот космы по плечам, простоволосая, схватила за руку. Бежим, господине, бежим, пока не проснулись. Хорошие предложения. Почему бы не убежать? Куда бежим? Незнакомка махнула рукой. Туда, вниз, к лодкам. Отлично. Спустившись по дощатым мосткам к озеру, Михаил быстро отвязал первую попавшуюся лодку и галантно протянул руку даме. «Прошу, осторожней, тут мокро». Незнакомка невесомо скользнула в лодку. «Здесь, на мостках, должны быть весла. На мостках, ну надо же!» Михаил пошарил рукой, действительно, были. «Я днем видела, случайно, когда вели в узилище. Что-то не убрали. А здесь мне Татей. Татей, сказала, не воров, по-древнему. Опустив весла в воду, Михаил сделал осторожный грибок, направляя лодку на середину озера, точнее сказать, на огни, вспыхнувшие по тому берегу. Кто-то явно врубил генератор, наверняка вернувшийся начальник. Черт побери, электричество, цивилизация, а здесь, господи, и принесло же упырей. Ладно, разберемся. Нам не туда, послышался голос с кормы. Не на тот берег, не на тот, удивленно переспросил Миша. Это почему же? Там люди кнута, везде, сторожат, отрывисто пояснила беглянка. Ах вот что, однако предусмотрительны, сволочи. Значит, выставили посты, умно. Сворачивай на правую руку, мил человек, слышно было, как незнакомка зачерпнула рукой воду, напилась. Там островок есть, там укроемся, денька два переждем, они сыщут. Нет, девушка неожиданно расхохоталась, да и некогда им будет, я-то давно тут, островок тот приметила. А остальные? Быстро переспросил Михаил. А остальные? По-всякому. Кого продали уже, кого вот-вот продадут. Меня вот для забавы держат, муторно все, худо. Для забавы. Легко себе представить, для какой именно. Не мудрено, что эта девчонка решилась таки убежать. Я тебя сразу приметила, голос незнакомки ручейком журчал с кормы. Как вязали, как в амбарец вели. Помыслила, помогу, вместе убежим. Одной-то мне страшно. Да и не сдюжить, лес дремучий кругом. Да уж, поворачивая лодку, довольно хохотнул Миша. Вместе выдюжим, точно. Ты сама-то откуда? Из Новгорода, господина Великого. Ясно. Я тоже, считай, оттуда. А как здесь оказалось? Долго рассказывать. Потом, как приплывем. Плыли долго, часа, может, три или даже больше. Лодка оказалась неповоротливой, тяжелой. Михаил на веслах упарился. К тому же пару раз едва не врезался в берег, темно было еще, хоть и ночка выдалась ясной, однако месяц, еще молодой, растущий, колыхался серебристым узеньким серпиком. Какой от него свет, смех один. Ладно, хорошо хоть, звезды, да беглянка в меру своих сил помогала. Левым веслом греби, мил человече, теперь правым. Скоро уже и остров, скоро. Добрались лишь с рассветом, алая заря вставала над дальним лесом, быстро голубело небо, а вот и первые лучи солнца окрасили в золото поросшие соснами и елью холмы. Вот он, остров. Приподнявшись, вскрикнула девушка. Настоящая красавица, Миша только сейчас рассмотрел, как стало светать. На вид, лет 18-20, молоденькая совсем девчонка, волосы золотистые, пышные, лицо такое, красивое-красивое, правильное, как у греческой статуи. Высокий лоб, пухлые губы, длиннющие ресницы, глаза, кажется, светлые, нет, синие, словно весеннее небо. Направляя суденышко к небольшому островку, Михаил улыбнулся. «Тебя как звать-то, душа моя? Ириной. Ирина. Ирина. Мирошкинична». Словно сами собой вырвались эти слова. «Боярышня, вот именно, боярышня». Приосанилась, сверкнула глазами и вдруг рассмеялась. «Все сидела, думала, когда ж ты меня признаешь? Ведь говоришь, из Новгорода. А там меня многие знали. Ну точно, боярышня. Пропавшая юная вдовица из могущественного рода Мирошкиничей. Так вот, оказывается, как с ней поступили, похитили. И теперь измываются, используют для, ГМ, для разного рода забав. Эх, бедолага. Тебе обратно вернуться, в свое время, в Новгород, на свою усадьбу. Что? Что ты сказал? Боярышня неожиданно встрепенулась. В Новгород бы тебе, говорю, домой. Ирина вдруг резко посмурнела. Нельзя мне домой. Братец мой старший меня лиходеем испровадил. Мешала я ему. Ну и гад же. Хорошо, не убил. Лодка ткнулась носом в высокий песчаный берег, поросший папоротниками и осокой, уже осенними, желтовато-бурыми. Соскочив в воду, Михаил помог боярышне выбраться и, привязав лодку в кустах, поднялся следом за беглянкою. Небольшой, буквально несколько десятков шагов в поперечнике, островок почти полностью зарос густым сосняком, рябиной и вербою, так, что не видать было свободного места, хотя нет, имелось-таки, и там стояла изба. Небольшая такая охотничья заимка, с маленьким, в ладонь, оконцем и квадратной дверью из толстых дубовых плах. Остановившись перед избенкой, боярышня обернулась. Вот здесь покуда и поживем. Конечно, не хоромы. Ох, Какая же она все-таки была красавица. Классическая, безо всяких изъянов, это что касаемо лица, что же до фигуры. Фигуру скрывала длинное, синее с красным, платье с богато вышитым мелким бисером воротом, подолом и рукавами. Впрочем, даже под этим плотным, бархатным, точнее сказать, аксамитовым, платьем угадывалось, фигура была ничего себе, мягко сказать, с такой девчонкой, да в одной избе. Миша внезапно почувствовал, что краснеет. Примерно до полудня провозились с дровами, да с костром, да с сушицей. В избушке нашлись все рыбацкие припасы, лески, крючки, а к тому же еще и соль, и перловка, и котелок, и, ура, спички, ни чуточки даже не отсыревшие. Наломав на дровах воросту, Миша развел костер, да, накопав червей, отправился на берег, половить на ушицу рыбки. Попались фиокуни, и пара щучек, и даже хитроглазый прощелыга хариус. Боярышня, ничуть не чураясь, почистила рыбу найденным все в той же избушке перочинным ножом, да побросала в котел, вариться. Михаил все опасался, как бы лиходеи не заметили дым. Ирина в ответ лишь беспечно расхохоталась. А на этом островке часто охотники-рыбаки живут, я видала. Нет, лиходеи сюда не сунутся. И нас искать не станут, мы больно уж далеко, от Новгорода далеко и от иных городов. Так далеко, что тебе, Мисаил, и в самом страшном сне не приснилось бы. Загадками говоришь, пробуя уху перекрученной алюминиевой ложкой, уж какая нашлась, усмехнулся Миша, ничего, поймешь еще, что за загадки, ты сам-то как к лиходеям попал, расскажи, интересно, да так вот и попал, можно сказать, случайно, Михаил, мало что привирая, бегло изложил историю с похищениями людей некими водяниками, потом еще рассказал про Берича и усадьбу Анциферовичей, боярышня слушала внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы, видать, ей и в самом деле было интересно, а потом завечерело, и, похлебав на ночь оставшиеся от обеда ушицы, беглецы загасили костер, да отправились в избушку, спать. Уступив даме лежак, Миша набросал в углу лапника, улегся. Нет, он ничего такого не думал, не мечтал даже. Ирина пришла сама, просто прилегла рядом, и, почувствовав щекой горячее дыхание, Михаил машинально приобнял девушку, точнее сказать, молодую женщину, неожиданно почувствовав нежную шелковистость кожи. Сам-то он спал, не раздеваясь, а вот боярышня. Миша провел рукой по ее спине, погладил плечи, рука, словно сама собой, скользнула к нежной выпуклости пупка, вот поднялась выше, ощутив восхитительно упругую грудь. Дыхание боярышни стало тяжелым, жарким, и вот уже Михаил ощутил на своих губах сладкий вкус поцелуя, а нежные руки принялись стаскивать с него одежду. «Ирина, Ира, боярышня!» С нежностью и страстью шептал молодой человек, чувствуя в своих объятиях гибкое юное тело. «Ирина!» Покончив с любовной атакой, боярышня в изнеможении прильнула к Мише и тихонько засмеялась. «Здорово!» Поцеловав женщину, восхищенно промолвил тот. «Вот уж не думал, чтобы я, чтобы ты, ТСС!» Смеясь, Ирина накрыла его губы ладонью. «Я всегда любила сама выбирать мужчин, тех, которые мне по нраву. А во!» Обрадованно хмыкнул Михаил. «Выходит, я тебе по нраву». Боярышня ничего не ответила, лишь опять рассмеялась и, взъерошив новоявленному любовнику волосы, принялась расспрашивать об его жизни. Снова. Теперь уже, в подробностях. Ох, и любопытная же. Впрочем, нелюбопытных женщин, наверное, и не существует вовсе. Миша ничего особенно и не скрывал, рассказывал о жизни в Новгороде, какая теперь, к черту, разница, кто он там был, Закуп или Рядович. Теперь это уж совсем другая ситуация, совсем другое время. А о том, что сам он, как раз из этого времени и есть, Михаил пока не говорил, посчитал, что еще рановато. Пусть уж лучше Ирина пока считает его дорогим земляком, а дальше видно будет. А вообще, интересно, представляет ли она, и те парни во главе с кнутом, где очутились? Вряд ли, верно, думают, где-нибудь в Обонежье, заплутали в чаще и вот. А что, места тут глухие, безлюдные, ежели не общаться ни с кем, так и не подумаешь, что в 21 веке. Лес и лес себе, чаще. Хотя, с другой стороны, Михаил подозревал, что не все здесь так просто, с кнутом и его сообщниками, да и боярышня. «Ты сама-то как здесь? Похитили. Я же говорила уже. А вот о своей жизни Ирина отвечала односложно, неприятно было вспоминать. А потом и вообще, заглушая вопросы, накинулась с поцелуями. Миша, уж конечно, не сопротивлялся. И только утром. Утром он проснулся раненько, едва первый солнечный лучик весело заглянул в оконце. К удивлению, боярышни рядом не было, впрочем, чего удивляться-то, средневековые люди вставали рано, с восходом, и также рано, с петухами, ложились. Ну Ирина, и куда подалась сранья? Хаем, куда? Да по всяким интимным надобностям, вот куда. А хорошо ночью было, прикидывая, одеваться или все-таки немного обождать, мало ли. Молодой человек подошел к окну, нагнулся. Боярышня, в одной нижней рубашке, перехваченной по бедрам паневой, стояла на пригорке у старой сосны и смотрела куда-то вдаль. Да-да, именно такое впечатление, смотрела. Впрочем, недолго. Вдруг резко оглянулась, словно бы почувствовала на себе Мишин взгляд, передернула плечами и, зябко поежившись, пошла обратно в избу. Михаил, сам не знаю почему, быстро отошел от окна и улегся. Скрипнула дверь. Молодой человек не стал притворяться спящим, распахнул глаза, улыбнулся. «Какая ж ты красивая, Ирина!» «Я знаю», боярышня усмехнулась, сбросила с себя паневу, через голову стащила рубашку тонкого золотистого шелка. Михаил восхищенно замер, то, что он ощущал ночью при свете дня, оказалось не менее, а, наверное, даже и более, притягательным, манящим, волшебным. Тонкая талия, стройные бедра, грудь, небольшая, но и не маленькая, с твердыми коричневыми сосками, изящная ямочка пупка. «Или сюда», — шепотом позвал Михаил. Впрочем, звать было и не надобно. Молодые тела сплелись в щемящей радостной любовной неге, и лишь дыхание да сладостные стоны рвались сквозь приоткрытую дверь наружу, навстречу осеннему солнцу. А потом уже, ближе к обеду, Михаил наловил рыбы и, возвращаясь, все ж таки подошел к старой сосне, той самой, что росла на пригорке, именно здесь утром стояла боярышня, куда-то смотрела, куда. Миша приложил к глазам руку, с пригорка открывался прекрасный вид на противоположный берег, тот самый, где располагалось становище лиходеев кнута. Виден был и перелесок, и пожухлый, с желтой травою, луг, и тропинка, и старый дуб на склоне холма. Рядом с дубом вдруг мелькнула чья-то фигура, быстро так, оп, и пропала. Но, Мише хватило времени, чтоб разглядеть старинную одежду, длинный отороченный рыжим мехом кафтан, шапку. Хаем, интересные дела. Показалось. Да нет, не показалось. Похлебав ушицы, Михаил ушел в избу и вновь притворился спящим. Немного выждав, бросился к оконцу, боярышня вновь стояла у сосны. Вот махнула рукой. Ой, нечистое дело. И там, на том берегу, было нечистым. Слишком уж безалаберно его связали, слишком уж вовремя подоспела на помощь Ирина. Слишком. И, настояла, чтобы не плыть к турбазе, а повернуть к этому островку. Зачем? А затем, чтоб втереться в доверие, прояснить, что к чему. Могло быть так. Вполне вероятно. Кстати, и безудержный секс в эту картину очень даже хорошо вписывается. Правда, в этом смысле хотелось бы верить в несколько иное. Решив для себя, что боярышню Ирину все ж таки стоит хотя бы подозревать, Михаил соответствующим образом и действовал, о прошлой своей, здешней, жизни, естественно, не рассказывал, зато во всех подробностях живописал и средневековый Новгород, и Невскую битву, причем явно перехваливая юного князя Александра. Ой, не такая уж и великая битва была, не выдержала боярышня. Мнози рассказывали. Миша развел руками. Великая не великая, а свеем все ж всыпали. Да и черт с ними. Прихватив опустевший котелок, Ирина направилась к озеру, вымыть. Михаил, естественно, за ней, в свете последних своих мыслей, не очень-то хотелось ему оставлять эту хитрую женщину без пригляду. Тем более, что смотреть на боярышню было одно удовольствие, и не только смотреть. Подобрав подол, ах, приятно. Ирина принялась тереть котелок мелким песком, заодно пытливо расспрашивая Мишу о его будущих планах. «Ну вот, отыскал ты людокрадов. И что? Дальше-то что? К Беричу явлюсь княжьему». Сурово сдвинул брови молодой человек. «Обскажу все, как есть, мало злодеям не покажется. А при чем тут князь?» Боярышня оторвалась от котелка. «Так на землице-то сей, чай, суд, княжий», — весело напомнил Михаил. «Забыла, что ль?» Ирина фыркнула. «Ай, верно, забыла. Так ты что же, Берича, этого хорошо знаешь? Ермолая-то? Да неплохо, можно сказать, друзья. Хаем, вот как. Женщина надолго задумалась, все так же яростно натирая песочком закопченный бок котелка. Если она входила в шайку, то Беричи и его люди, конечно же, представляли явную опасность для лиходеев. Ага, так и есть. Некоторое время помолчав, Ирина начала выспрашивать о Ермолае. Сколько, мол, у него людей, да много опытных ли воинов, да часто ли он в этих местах самолично бывает, да есть ли проводники из местных. В общем, хотела получить полный расклад. И радовалась, явно радовалась, ну, еще бы, верно, думала, не зря лоха охмуряла. Ой, хитра, хитра, змея, а не женщина. Впрочем, очень даже приятная змея. Михаил неожиданно улыбнулся. Пора было бы уже и кончать всю эту комедию. Или, еще чуток растянуть, на ночку-другую. Ирина-то наверняка бы не прочь, только вот как бы потом с ножиком под ребром не отыскали. Вполне может статься. В общем, как бы ни было сейчас хорошо и приятно с Ириной, а надо заканчивать. Как спать ляжет, сесть в лодку, да на турбазу. Всего и дел. Вернувшись потом к костру, Миша украдкой осмотрел дверь. Вчера вот не обратил внимания на большие плотницкие скобы, как раз для засова, дверь-то открывалась вовнутрь избы. И видно было, недавно эти скобы вбиты, может, дня три тому или с неделю назад. Засова, правда, нигде поблизости не было, хотя, что же ему на виду лежать? Михаил пошарил по кустикам да под сосенками, нашел. Нашел-таки бревнышко, хороший такой засовец. Интересно, как его боярышня тащить собиралась? Селенок-то хватит. По что такой задумчивый? Боярышня с улыбкой уселась ближе к костру. Дровишек подбросил бы, а, дровишек, это мы в раз. Михаил отправился к сосняку, краем глаза увидев, как Ирина швырнула в тлеющий костер охапку еловых веток, и сразу повалил дым. Знак. Она ж знак подает кому-то. Хаем. Кому-то? Ясно, кому. Видать, сегодня все и случится, к ночи ближе. Однако, вернувшись с хворостом к костерку, Михаил понял, что времени у него практически не осталось. Призывно облизывая языком губы, боярышня ждала его у избы в одной шелковой сорочке. «Что-то я притомилась сегодня. Пойдем, отдохнем, приляжем. Ага, приляжем. Потом, под каким-нибудь предлогом выскочит из избы, запрет на засов дверцу. А оконце в избенке маленькое, только кошки пролезть». Бросив хворост, Миша подошел к Ирине и, крепко обняв, с жаром поцеловал в губы. Та подалась навстречу, обхватила руками шею. «Ну, идем же скорей, идем, идем». Михаил едва оторвался от властных губ боярышни. С большим-большим трудом. Даже мелькнула мысль. А может, зря он плохое подумал. Может, показалось все. И боярышня Ирина, такая же безвинная жертва, как и все прочие. Может быть, а может, и наоборот. И скорее, последнее. Главное сейчас, осторожничать, не потерять головы, а с такой женщиной ее потерять очень даже можно. Ты иди, я сейчас, сбегаю тут. Миша кивнул на кусты, посмотрел, как, улыбнувшись, боярышня скрылась в избушке, и бегом бросился к лодке. Вот она, в кустах, у бережка. Черт, где же весла? А нету, ни в лодке, ни в кустиках. Что же, черт возьми, делать? Не руками же грести, не руками. Прыгнув в лодку, Михаил с силой ухватился за центральную скамеечку банку. Ага, ну, так и знал. Дернул, скрипнула, дернул еще сильней, поддалась, зараза, ну, хоть что-то. С силой оттолкнув лодку от берега, Миша перевалился через низкую корму и принялся ожесточенно грести оторванной доскою, направляя лодку к берегу, тому самому, где турбаза, до которой было где-то километров 7, а то, и все 10. Такой путь, раз уж нет весел, куда удобнее пройти пешком. Он уже подплывал к бережку, когда услыхал позади крик и, обернувшись, увидел Ирину, та махала рукою, что-то крича, наверное, ругалась, или просила вернуться. Дождавшись, когда лодка ткнулась носом в берег, беглец соскочил в ивняк, набрав в дырявые сапоги холодной водицы, и снова обернулся, боярышни на берегу уже не было, только от костерка снова повалил густой дым. Ага, а вот теперь, выкусите, подите-ка, поймайте, у беглеца, 100 дорог. А не могут ли лиходеи явиться на турбазу? Там ведь совсем мало людей. Почему б не явиться, да не перебить всех? Значит, надобно поспешать, предупредить всех, предупредить, успеть бы. Вылив воду из сапог, Михаил, как мог быстро, побежал по идущей вдоль края озера рыбачьей тропке. Хлестко били по лицу ветки, пахло сыростью и сосновой смолою, и холодное октябрьское солнце зябко светило в спину. Беглец все поглядывал на озерную гладь, когда к тому находилась возможность, все высматривал, не покажутся ли вражеские лодки. Нет, покуда не показывались. А нет, вот нарисовалась одна, отвалила от островка, направляясь вдоль берега. Ишь, гады, умно придумали. Ничего, посмотрим еще, кто быстрее. Михаил еще прибавил ходу, где возможно, сокращая путь. Тянувшийся по берегу густой смешанный лес внезапно сменился широкой поляной, выходящей к озеру песчаным плесом. Михаил остановился, нервно взглянув на преследователей. Достать его стрелами здесь, на открытом месте, было бы плевым делом, и лодка-то с вражинами уже подгребала ближе к берегу, поворачивала. И вдруг по крутой дуге свернула на середину озера. Бросили погоню, ушли. Но почему? Что им помешало? И лишь только сейчас, чувствуя, как выпрыгивает из груди сердце, Михаил увидел причину, вернее, сначала услышал глухой рокот двигателя, обернулся, через всю поляну, к плесу, выкатился темно-зеленый Уэсхантер, выкатился и остановился у самой воды. Хлопнув дверцей, из машины вылез высокий брюнет, чем-то похожий на Мишу, такой же небритый, только вот у Михаила глаза были синие, а у этого – карие. И вообще, этого парня беглец очень хорошо знал. Настолько хорошо, что глазам своим не поверил. А потом, выйдя из-за сосны, свистнул, махнул рукою. «Привет, веселый Ганс». Глава 16. Наши дни. Октябрь. Озеро Долгое. Знакомые новые и старые. Вся территория края покрыта многочисленными живописными озерами. Их насчитывается около 200. И. В. Горлова. Краеведение. «Привет, веселый Ганс». Снова повторил Михаил. «Что, не узнал, что ли?» Веселый Ганс, Василий Ганзев, так звали этого парня, отфыркиваясь, умывался в озере. Потом обернулся на голос. «Аво, Миха, ты как здесь?» «Никак на рыбалку». «На рыбалку», радостно подтвердил беглец. «Да не повезло, вот, в болоте не едва не утоп». «Ну, раз не утоп, значит, повезло». Веселый Ганс улыбнулся. «Ну и бородища у тебя. Не заговорил бы, ни почем не признал». Выглядел он, надо сказать, довольно устало, и обычных своих шуток не отпускал, и карие глаза смотрели не очень-то весело. Интересно, зачем он-то сюда приперся? Тоже на рыбалку? Да уж, нечего сказать, ближний свет. Товарищ капитан, мы на турбазу едем или как? Миша аж обалдел от такой фразы. Товарищ капитан, это он кому, и кто, он? Обернувшись, беглец рассмотрел, наконец, высунувшегося из приоткрытой дверцы водителя. Собственно, он и спрашивал. Молодой краснощекий парень лет 25 в серой милицейской форме с погонами старшего сержанта. Или как? Сережа, обернувшись, устало ухмыльнулся Василий. Веселый Ганс. Приятеля вот, встретил, смотрю, весь промок. Где-то у нас там водка была. Понял, сделаем. Широко улыбнувшись, водитель исчез в салоне. Только не говори, что не хочешь. Веселый Ганс обернулся к Мише. Тот ухмыльнулся. «Ну, и как вас теперь называть?» «Герр Гауптман». «Можешь и так, Василий», наконец, хохотнул. «Пошли вон к бревну, сядем». Уселись на нагретое солнцем бревнышко почти что у самой воды, налили, выпили, сержанту тоже плеснули, но только 5 капель, чтоб баранку не потерял. А вражья лодка, между прочим, давно уже исчезла из виду. Лиходеи-то лиходеи, а милиции испугались. Впрочем, откуда они знали, что это милиция? Да и вряд ли ведали, что вообще такое милиция. Небось, просто испугались непонятной самодвижущейся и рычащей штуки. Или уже с подобным сталкивались. Так вы, герр Гауптман, тут на рыбалке, или по государевой воле? Василий махнул рукой. Ага, на рыбалке, если бы. Понятно. Поди черных лесорубов выслеживаете. Почти угадал. Веселый Ганс замолчал, а Михаил все думал о прихотях и странных изгибах судьбы. Вот уж кто бы сказал, что Ганс, капитан милиции, судя по всему, опер или как там у них. Так ты, Вася, опер, не опер, а старший опер. Василий потянулся к бутылке. Давай, добьем, что ли? Да ты не думай, у меня не одна. Ну, выпьем. Твое здоровье. А водка как раз вот пришлась в тему. Михаил прямо-таки физически ощутил, как уходит накопившаяся усталость, как наступает желанное расслабление, не такое, конечно, как после двух, трех, пяти бутылок, но все же, вот он, оказывается, веселый Ганс, опер, то-то он еще в прошлый раз, в Усть-Ижоре, все с расспросами приставал. Миша еще тогда подумал, что Василий с детства такой любопытный, а оказалось вот, профессия, ишь ты, черных лесорубов ищет, ну, про лесорубов я тебе ничего не скажу, не знаю, поставив стакан, Михаил пожал плечами. А вот если ты еще и людокрадами интересуешься, ну, киднепперами, во, здорово придумал, опущай с этими гнусными паразитами, родная милиция разберется, одному-то ему, Михаилу, ну никак сейчас не сладить, несподручно, а так, глядишь, и пленников удастся освободить, и всю гнусь повязать, и, киднепперы. При этом известие Василия как подбросило, а ну-ка, ну-ка, выкладывай, все, что знаешь. Насторожился весь, облизнулся даже, словно почуявший сметану кот. Миша пожал плечами и рассказал. Не полностью все, конечно, кто б в такое поверил. А так, вкратце. Приехал, мол, на рыбалку, да потом услыхал про ролевиков, мол, тут как раз они, рядом. Пошел в гости, да угодил в болото, еле выбрался, потом застрявшую в луже Волгу увидал. Интересно, вытащили уже? Да вытащили. Василий кивнул. Мы вот, с Серегой и вытащили, ты дальше, дальше рассказывай, очень интересно слушать. Ну, так я и говорю, оживился Миша. Перебрался я на тот берег, повар местный, Никодим, перевез, сам-то он не высаживался. Короче, вышел, а там, налетели, повязали, там еще и девчонка какая-то с ними, в общем, еле убег. Девчонка, капитан проявил крайнюю степень заинтересованности. Случайно, не Ирой зовут, Ирой. Ирина Мирошкинична, ага, погоняла, боярыня, жуткая баба, очевидцы рассказывают, парочку своих за какие-то косяки зажмурила, лично, и не из волыны, а, ножом в сердце, при людях, так вот, ткнула, как пописать сходила, вот эта баба, да уж, огорошенно поддакнул беглец, как в том фильме, подруга Фокса, кто-кто, да Фокса подруга, говорю, ну, где Шарапов еще с Жегловым, а, вон ты про что. Да уж, баба бедовая, говорят, и красивая, жуть, так, ты ведь ее видел, не врут, не врут, Михаил сглотнул набежавшую внезапно слюну, насчет красоты не врут, точно, это вот Ира, в этой шайке, главное, все под ее дудку пляшут, есть там и садист один, кличка, Кнут, да вся шайка такая, отмороженные на все головы, их даже постоянные партнеры боятся, да что за шайка-то? С некоторым возмущением воскликнул вдруг Миша, хоть объяснил бы чуть-чуть, а то все только выспрашиваешь, ну, расскажи, хотя бы, что можно, да чего рассказывать-то, поднимаясь на ноги, опер махнул водителю, заводи, Сергей, едем на базу, и оглянулся на приятеля, ну а ты что встал, по пути расскажу, что можно, взревев двигателем, машина развернулась и, оставляя на песке следы колес, рванула к лесу. Веселый Ганс не обманул, рассказал. Оказывается, банда эта объявилась не так уж давно, года два назад, в Рыбацком. Сняли хату, да принялись торговать живым товаром, через посредников, разумеется, посредники-то, собственно, эту шайку и отыскали. Так и органы через них на беспредельщиков вышли, тоже не так давно. Понимаешь, Миха, их свои же посредники издали, потому как товар поставляли не вполне качественный. Как это? Не вполне качественный, удивился Михаил, некрасивых баб, что ли, толкали, или, упаси боже, больных, некрасивых баб, Миша, не бывает, наставительно заметил опер, бывает мало водки, а вот насчет больных, понимаешь, их ведь и в Польшу отправляли, и в Израиль, в публичные дома, ну, ты, думаю, знаешь, об этом говорят много, красивые, как на подбор, молчаливые, испуганные, заторможенные, ну, это как раз то, что надо. Да, интересно, оплату бандиты требовали исключительно драгметаллами, золотом там, серебришком, никаких долларов и евриков. Так им и платили, товар-то качественный. И все бы хорошо, да вот, через некоторое время мереть все начали, словно мухи. То девка в притоне помрет, то пацан, голубых бардаков тоже везде хватает, иные мальчики куда дороже девчонок идут. И вот кто-то все эти странные смерти взял да просчитал, смекитил, все те мерли, что шайкой бояры не проданы были, исключительно они, смекаешь, ну да, Михаил пожал плечами и вздохнул, оно и понятно, отчего средневековые люди мерли, от вирусов, прививок-то нет никаких, от экологии, от воздуха с выхлопными газами, от продуктов некачественных, да мало ли в современном мире всякой дряни, мы-то, современные люди, к ней привычны, не сразу загнемся, а вот эти бедолаги, увы. Интересно только, а что же сами-то лиходеи не мерли? Те же парни, боярышня, кнут. Впрочем, а кто сказал, что не мерли? Вполне может быть, что кто-то со временем и двинул коньки. К тому же сами-то людокрады в здешнем времени, надо полагать, не так долго и обретались. Придут, пригонят товар, оплату получит, и обратно к себе. Черт, браслеты, браслеты, в них все дело. Интересно, кто ж такую штуку сотворил? Раз, сломал, и переместился во времени, в прошлое или, наоборот, в будущее. Причем, во вполне конкретное прошлое 1240 и краткий год, Новгород, или, нет, Устьежора и вот, Долгое озеро. И такое же конкретное будущее, вот это. Еще интересно, почему они сейчас на Долгое озеро переместились, отсюда же проблемно в Питер выбираться, хотя, а зато в Устьежоре людно, слишком людно, слышь. Герр Гауптман, а как их вообще в Питер везли? Ну, пленников. На автобусах. Желтенькие такие арендовали у школ до детских домов. Жертв, ясно, сначала запугивали, переодевали в старинные наряды, сами переодевались, дескать, клуб исторических реконструкций, на ролевую игру едем. Прокатывало в полный рост. А, пригладив шевелюру, протянул Михаил. Так вот почему ты в реконструкцию подался. По заданию. Сам до всего допер. Легендированное внедрение называется. А что не рыцарем прикинулся, не воином древнерусским. До познания о той эпохе маловато, а читать некогда, добродушно признался веселый Ганс. Вычислили бы в раз. А второй мировой я все-таки с детства интересовался. Так где, ты говоришь, твои людокрады? На том бережку. Уж конечно, Василий не взял с собой Мишу, прикинулся рыбачком, да, спросив на турбазе лодку. Отправился один. Михаил же вместе с сержантом Серегой тихонько переправились в другом месте и, таясь по лесам и кусточкам, осторожненько подобрались к базе лиходеев с другой, противоположной от озера, стороны, дабы, в случае чего, оказать поддержку, для чего у Сереги имелся очень даже весомый аргумент. АК-74. Да и опер не пустой пошел, стабильным ПМОМ, который, по его же собственным словам, годился только пивные бутылки открывать, но на малом расстоянии и от этого ствола была бы польза. Обойдя базу, Миша и сержант спустились с холма и затаились в перелеске, в полусотни метров от домиков. Было уже часа 4 или все 5, вечерело, и рыжее солнце медленно клонилось к озеру. Хорошо было кругом, тихо, безветренно. Михаил пошевелился, что-то не очень ему нравилась эта тишина, и желтый кленовый лист мягко спланировал ему на плечо. А красиво тут, мечтательно заметил сержант, закатиться бы на недельку, с ружьецом, с сетками, с водкой. Девок еще забыл, ухмыльнулся Миша, как же без них-то? Да, без них никак, ТСС. Кажется, дверь хлопнула, оба настороженно прислушались, вглядываясь в домики базы, из-за сарая вдруг показался Василий, посмотрел на холм, махнул рукой, свистнул. Эй, где вы там, выходите, это он нам, что ли? Удивился Серега. Михаил пожал плечами. «Наверное, нам. Кому же еще?» Переглянувшись, молодые люди выбрались из кустов и, прямо по лугу, зашагали к базе. Дожидаясь их, веселый Ганс неспешно закурил, сделанным безразличием пуская в воздух голубоватые круги дыма. «Нет никого», сплюнув, хмуро пояснил опер. «Опоздали. А через озеро не переправлялись», сержант покачал головой. «Наверное, тут еще одна дорога есть». «Ну, к шоссе, не в лес же поперли, да есть дорога», присев на крыльцо, Василий достал карту, «вон, до Хороглозера, там деревня, автобус ходит, автобус», хмыкнул Сергей, «что же они, на рейсовом, что ли, поедут, на своем», опер явно заволновался, «вот, смотрите, дорога, конечно, не проезжая, но, худо-бедно, а пешком можно пройти, сколько тут до грунтовки, километров 7, ну, пусть, 10. Даже если не очень спешить, максимум часа 3 ходу. А на шоссе, думаю, их и автобус ждет. Вот что, Серый. Василий жестко взглянул на сержанта. Давай-ка, дуй обратно, в машину, и наперерез. Встанешь там на шоссе, в случае чего, бей по колесам, смотри только не промахнись. Обижаете, товарищ капитан, азартно хохотнул сержант. Мишу с собой возьми. Нет. Михаил замахал руками. Я, Василий, лучше с тобой. Места здесь глухие, лишний человек, не помеха. А что случись? Тут даже и не позвонить, связи нет никакой. Да и места эти я более-менее знаю. Тут Миша если и лукавил, так самую малость местность он и в самом деле знал. Здешнюю. Ту, которая была в 13 веке. Впрочем, с тех пор здесь мало что изменилось. Ладно, черт с тобой, опер кивнул. Давай, Сережа, с Богом. И вам удачи. Сержант быстро побежал вниз, к лодке. На турбазе там кого-нибудь помощь попроси. Думаю, не откажут. Прогрохотав берцами по мосткам, милиционер спрыгнул в лодку и шустро погреб к базе. Пора и нам, убрав карту в карман, веселый Ганс поднялся со ступенек. Миша тряхнул головой, пора. Лесную дорожку долго искать не пришлось. Приятели просто прошлись вдоль заброшенной деревни, мимо покосившись, с пустыми глазницами окон, исп, так к дороге и вышли. Смотри-ка, когда-то и клуб тут был, опер кивнул на приземистое, с деревянным портиком, здание. Танцы-шманцы, кино. Да, кипела когда-то жизнь, невесело усмехнулся Миша. Вон, и столбы остались, электричество, радио, телефон, телевизоры. Не, думаю, до телевизоров эта деревня не дожила. Наверное, уже к 70-м в ней никого не было. Тут много таких селищ. Все перестройка. Нет, перестройка тут ни при чем. Говорю ж тебе, 70-е. Сначала Хрущев, Агрогорода, в поселке крестьян сгоняли, на центральные усадьбы, потом, Брежнев, указ о бесперспективных деревнях. Так вот и сгубили, гады. Не совсем. Тут объективный процесс, урбанизация называется. Думаешь, легко в деревне жить. Тут не город, все время вкалывать нужно, это кроме колхоза. Дрова, огороды, скот. А когда еще клуб закрывают, да школу, да детского садика нет. Ну, куда людям деваться? Конечно, в город. Вот и я о том. Заводы работали, жилье строили, чего не жить. Так, за разговором, и не заметили, как прошли километра 3, и резко остановились, увидев за деревьями свинцовый блеск озера. Озеро, лес, заросшая пожухлой осенней травою дорога, больше напоминавшая просеку. И тишина кругом, только дятел неутомимо стучит да где-то далеко, но слышно, кукует кукушка. И никого. Михаил почесал затылок. Да где же они все есть-то? И где грунтовка? Погоди. Василий развернул карту. Ага. Это не то озеро. Это Гагарье. Еще и полпути не прошли. Возвращенец из прошлого, так он теперь сам себя называл, внимательно осмотрелся вокруг. Показалось вдруг, что желтые кусты, что у самой воды, чуть шевельнулись, а ветра, между прочим, не было. «Слышь, Вася!» Михаил понизил голос до шепота. «Кажется, там, у озера, кто-то есть. Ну, такое ощущение, будто смотрит кто». «Ага». Опер прищурился. «Точно. Прячется за кустом какой-то черт. Причем, не очень-то и умело прячется. А зачем доброму человеку скрываться? Думаешь, бандит? Все может быть». Притомились, выставили часового. Как бы знак ни подал, веселый Ганс задумчиво поджал губы. «Вот что, будем себя вести, как будто мы обычные рыбаки, пришли вот, к озеру, что в этом подозрительного. Сейчас ближе подойдем, взглянем. Эх, мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь». Миша подхватил и, гнусаво коверкая песню, оба свернули к озерку. Подошли к самой воде, умылись. «Не, сетки лучше не здесь ставить», подмигнув, громко заявил Василий. «Лучше, там. Пойду-ка, посмотрю дно», сказал, и быстро пошел к кустам. Опа! Дернулись ветки. И выскочил из кустов, босоногий пацан, бросился бежать, да неудачно, споткнулся. Тут его опер и схватил за руку, да и Михаил подбежал. «Ты что ж это, парень, от добрых людей бегаешь?» Мокрый мальчишка дернулся, затравленно сверкая светлыми из-под соломенных спутанных волос глазами. «Ты кто такой, парень? Ну, отвечай, Трофимий Язм», испуганно отозвался парнишка. «Новгородцы мы», Миша вздрогнул. «Трофим, новгородец», и тут же вспомнился Федоровский вымол, Водяники, пропавшие с усадьбы Тысяцкого якуна отроки, Трофим и Якся. Трофим, не на Тысяцкого усадьбе живаху, там, господи, а я ж тебя вспомнил, мил человече, ты, Мисаил. Парнишка не менее удивленно хлопнул ресницами. Мисаиле, на усадьбе жил, молодого Збыслава Якунович, друже, господи, или ты, оборотень, чур меня, чур. Высвободив правую руку, Трофим истово закрестился. Сгинь, сгинь, пропади. Да не мертвяк я, как можно шире улыбнулся Миша, живой. Потрогай вот руку, теплая. Отрок осторожно дотронулся до протянутой ладони, так пробует раскаленную сковородку или утюг, теплая. Ну, поверил теперь, Мисаил, что, закамы? Вступил в разговор опер. Надеюсь, никуда теперь не побежит, держать не нужно. Миша кивнул, не нужно. И, снова повернувшись к подростку, спросил, а ты-то как здесь оказался, парень? От лиходеев убег, подросток снова перекрестился. Связали поутру слабо, я озеро за деревьями увидал, и деру. Плаваю-то хорошо, а лиходеи за мной не бросились, побоялись, стрелы только метали, ну да Господь упас. А вот братца моего, Яксю, убили. Царствие ему небесное. Мальчишка снова перекрестился. Странный у тебя знакомый, хмыкнул веселый Ганс. Сектант, поди, какой? Ну да, адвентист седьмого дня. Да, опер покачал головой. Смотри. Мокрющий-то какой, и босиком. Не заболел бы. Может, коньячка ему дать. Михаил встрепенулся. А есть. Да найдется. Опер быстро достал из-за пазухи плоскую металлическую фляжку и, открутив колпачок, протянул ее отроку. Пей. Да смотри, все не выпей, только пару глотков. Трофим опасливо посмотрел на фляжку. Пей, пей, подбодрил его Михаил. Это почти как стоялый мед, только лучше. Отрок выпил и тут же закашлялся, Миша похлопал его по спине. Ничего, сейчас лучше станет. Ну, и где бандиты? Куда пошли? Веселый Ганс взял мальчишку за плечо. Да говори же, лиходеи куда делись? Быстро перетолковал Михаил. Туда, по зимнику пошли, Трофим показал рукой в сторону Хороглозера. Меня не стали ловить, торопились, а может, думали, что утоп. Так, Василий быстро встал на ноги. Надо с ним что-то делать. А ну-ка, парень, снимай рубаху, давай, давай, на вот, куртку мою накинь, сейчас, из карманов все выгребу, ключи вот, лопатник, главное, ксиву не забыть, ну, одевай, что зенками хлопаешь. Скинув мокрую рубаху, парнишка одел Васину замшевую куртку и поклонился. Благодарствую, мил человеце, ладно, поноси пока, сектант, ботинки, уж извини, не дадим, размерчик не тот. До турбазы как добраться, знаешь, а вдруг, не дойдет, быстро возразил Михаил, нельзя его одного отпускать, пусть уж с нами, дойдем до деревни, там постучим в любую избу, тут идти-то, а как он до турбазы доберется, лодок-то нет, ладно, черт с ним, опер махнул рукою, так что, пойдешь с нами, парень, Трофим часто закивал, видать, не хотелось оставаться одному, да, запугали парнишку. Дальше пошли втроем, впереди Василий, за ним Миша в рваных сапогах и Трофим, совсем без обувки, босой, зато в шикарной, пусть малость потертой и промасленной, куртке. А вокруг, не хватало глаз, тянулись девственно непроходимые леса, косматые кустарники, буреломы, бурые папоротники высотой едва ли не в человеческий рост. Дорожка была та еще, одно направление, то и дело приходилось перепрыгивать через поваленные ветром деревья, обходить топкую грязь, продираться сквозь колючие заросли. Высокие сосны, сумрачные разлапистые ели, хмурые осины, лишь изредка промелькнет белоствольная красавица-березка, и снова непроглядная лесная тьма. Тут что 21 век, что 13, что вообще, до нашей эры, никакой разницы. Откуда-то слева вдруг пахнуло падалью, да так пахнуло, что хоть нос зажимай. И тут же где-то рядом раздался жуткий рев. Веселый Ганс дернулся к наплечной кобуре, за пмом обернулся. Слыхали? Медведь, как бы на нас не набросился. Не набросится, поспешно успокоил Миша, если мы к деликатесу его не пойдем. К чему, удивился опер. Эх, городской человек, сразу видно. Михаил, правда, тоже не из деревни, однако со многими охотниками общался, да и в 13 веке пошивался, пожил, а в те времена люди гораздо ближе к природе были. К деликатесу, охотно пояснил возвращенец. Чувствуешь, падалью, мясцом гнилым пахнет. Это медведь лося завалил или, там, кабана, а может, и человека. Завалил, забросал ветками, и ходит, жрет. С душком-то ему приятнее, вкуснее. Пока не сожрет, не уйдет, и на нас не бросится. Веселый Ганс только головой покачал, однако. А вообще, медведь, зверь коварный, гнусный и хитрый, ободряюще подмигнув Трофиму, продолжал Михаил. И умный, этого не отнимешь, куда там обезьяне. Ловкий, ужас до чего, не смотри на размеры. Бегает, прыгает, по деревьям лазит, не спасешься от него в лесу, не убежишь, не спрячешься, захочет сожрать, сожрет, хоть ты что делай. Ну, разве что его пристрелить. Пострелять нам и так есть в кого, угрюмо хмыкнул опер. Надеюсь, правда, что до того не дойдет. Слышь, Трофиме, Михаил подождал отрока. А боярыня, она тоже с лиходеями. Ирина Мирошкинична. Трофим зябко поежился. Там, все ее боятся, слушаются, даже кнут. И молодой боярич тоже с ними, вроде как тоже пленник, но его не бьют, нет, и кормит хорошо. Боярич. Михаил напрягся. Что за боярич? Как звать? Зовут Борисом, охотно пояснил Трофим. Отрок еще, меня чуть постарше, ликом пригож, златовлас, глаза карие. Миша сжал губы. Он, Борис из рода Анциферовичей, сын боярина Сафрония. И как же он-то угодил к людокрадам? Боярич-то себе на уме, неожиданно усмехнулся мальчишка. Пленник-то пленник, а с боярышни Ирины глаз не сводит. А та его жалует, улыбается, разговаривает ласково. Ирина, да уж, это может. Михаил цинично ухмыльнулся, вспомнив сексуально раскрепощенную вдовицу. Надо сказать, никакой злобы, никаких дурных чувств у него к этой лиходейке не было, скорее даже наоборот. А ты с братцем своим с водяниками к людокрадам попали. С водяниками. Трофим кивнул, украдкой вытерев набежавшие слезы. Не одни мы така, мнози. И много вас, пленников. Был десяток, а повели сейчас пятерых. Меня до трех дев. Да еще, боярича Бориса. Пятерых. А лиходеев с ними сколько? Кнут, с ним трое оружных, и сама боярыня, тоже справно и со стрелой и с ножом управляется. Была бы нужда. Ага. Слышь, Василий, там бандюков всего четверо, пятая, атаманша, Ирина. Да слышу, улыбнулся опер, и сам хотел спросить, пятеро, значит, плюс, те, кто приедут, водитель и охрана. Думаю, пара человек при автобусе точно будут, а может, и нет, может, своими силами обойдутся. Да и водитель, не факт, что при делах, вполне могли нанять в темную. Борис, боярич Борис, ну надо же, Михаил все никак не мог поверить. Впрочем, Борис, не Борис, а все равно надобно выручать пленников. Когда впереди, за холмом заблестело большое озеро, путники невольно прибавили шагу. Вечерело уже, и солнце скрылось за дальним лесом, и небо быстро становилось низким, непрозрачным, синим, в лесу, так и совсем уже было темно. Правда, дорожка уже пошла по пустошам, вдоль озера, а впереди, на холме, вдруг вспыхнув, словно волчьи глаза, сверкнули огни деревни. Веселый Ганс улыбнулся. Ну, слава богу, хоть тут электричество есть. Деревня-то жилая, думаю, в какой-нибудь избе и телефон найдется. Дорога. Когда подошли к деревне, предостерегающе выкрикнул Михаил, показывая рукой на большую горку, по которой, натужно рыча двигателем, поднимался желтый школьный автобус. Лучи фар шарили по дальним соснам, поднимаясь к синему, быстро темнеющему небу. Эх, разочарованно выдохнул веселый Ганс. Опоздали. Теперь одна надежда, на Серегу. Да, сейчас позвоним. Он кинулся на перерез вышедшей на улицу старушке. Бабушка, в какой избе телефон? А вон. Старушка показала, куда идти и повернулась к Мише с Трофимом. Эка, мокрый-то какой, и босиком. В рейке, что ли, перевернулись. Ну, вижу, что ну. Парнишка-то совсем замерз. А ну, пошли-ка ко мне в избу. Да неудобно. Пошли, пошли. Уже чайку горяченького попьете. Да и окромя чайку чего-нибудь есть. Вася, мы в избу, крикнул Михаил во след уже стучащему в окно крайнего дома оперу. Тот махнул рукой, мол, слышу. Ему навстречу как раз вышел из избы какой-то кудлатобородый дед. Здравствуйте. Мне позвонить бы. В избе Анны Осиповны, так звали гостеприимную старушку, оказалось тепло и чисто. Жарко натопленная печь, домотканые половики, ситцевые занавески. Посреди горницы, большой овальный стол, В углу старый ламповый радиоприемник и цветной телевизор Рубин, как тут же не преминула похвастаться бабушка, подарок дочери. Ну, что встали? Проходите к столу, садитесь. Попили чаю с местными ржаными лепешками с картошкой, калитками, Анна Осиповна еще угостила белым и красным киселем, разваристыми щами с мясом, капустником и бутылкой мутного самогона. Зять с дочкой на выходных были, вот, осталось, усаживаясь рядом, пояснила старушка. Ну, будем, что ли? И налила самогон в голубые толстостенные рюмки. Трофиму, тоже. Миша было запротестовал. А, парень большой, можно немножко-то, хитровато прищурилась хозяйка. Чай, в гостях воля-то не своя. Вот уж, не своя, точно. Отрок, конечно же, поперхнулся, аж до слез, и потом уже опасную жидкость не пил, с видимым удовольствием пробавляясь калитками и чаем. А Михаил не отказывался, кто их, местных вепсов, знает. Откажешься, кровная обида. С города, чай, улыбалась хозяйка. Да, из Петербурга, из самого Ленинграда. И чего вас сюда тянет? Охота у вас знатная, рыбалка. Это уж да. Машина-то где у вас? На турбазе. Хо. Старушка удивленно поставила стопку. Это на Долгом озере, что ли, там? И как же вы туда доберетесь? Босые да мокрые. Так, ну сеночь-то ночуете. Постойте-ка. Покопавшись за шкафом, хозяйка вышла в сени и вскоре вернулась, неся в руках старые кроссовки, джинсы и свитер. А ну-ка, померь, парень. Должны подойти, внуковы. Померь, померь, что сидишь. Трофим, конфузись, зашел за занавеску, переоделся, джинсы оказались тесноваты, зато кроссовки пришлись вполне в пору. Миша самолично завязал шнурки и улыбнулся. Ну, теперь хоть куда. По телевизору начался какой-то утомительный сериал, и гости уже начали подремывать, когда в избу заявился Василий, несколько утомленный, но довольный. Дозвонился, здороваясь с хозяйкой, радостно пояснил опер. До местного отделения милиции, тут недалеко, километров с полсотни. Обещали помощь, выслать на перехват наряд. Хозяйка, Анна Осиповна, конечно, предложила чайку. Василий чаек выкушал, а от чего покрепче, отказался. Местным сказал, пусть, ежели что, водилу моего сюда отправит. Так что, дождусь, да за дела, могу и вас с собой захватить. Опер все ж таки махнул стопку, правда, одну, заел калиткой, да пояснил, что обошел уже всю деревню в поисках хоть какого-нибудь транспорта, так и не нашел, выходные давно закончились, и все, кто приезжал навестить своих, ясное дело, уехали. Идти же километров 15 пешком, не было ни то что желания, смысла. Покуда дойдешь, часа три, как минимум, только к шапочному разбору и явишься. А паренек-то ваш, вижу, в сон клонится. Кивнув на сопевшего носом Трофима, хозяйка вышла из-за стола. Посейчас, направлю постелю. В этот момент в сенях послышались чьи-то шаги, дверь, по-деревенски, без стука, открылась, и на пороге возник тот самый кудлатобородый дед, из той самой избы, куда ходил звонить опер. Здорово, Осиповна. Дед подсел к столу и обрадованно уставился на бутылку. Так и знал, что милиция у тебя. Ох, старушка подбоченилась, знал он. Выпьешь с нами. А как же, грех обижать. Только больше не проси, нету. Она ловко налила стопку деду, ну а заодно и всем остальным. Чокнулись, выпили, закусили. Ты, Федор, зачем пришел-то? Строго поглядев на нового гостя, поинтересовалась хозяйка. Просто так, аль с делом каким? Так, с делом, дед повернулся к Василию. Тут с Пашозера звонили, милиции назвалися, какого-то капитана спрашивали, сказали, перезвонят минут через 20. Перезвонят. Веселый Ганс резво вылетел из-за стола. Так пошли, пошли, дед, я ж, капитанный есть. Да ты иди, иди, дед Федор хитровато прищурился. Я ведь избу-то сноровку не запер. Сыщешь, не заплутаешь. Да не заплутаю. Опер в единый миг вылетел из избы, и слышно было, как побежал по улице. Вот и я говорю, верно, ему и звонили. Мотнув головой, дед разлил остатки пьянящей жидкости и, не дожидаясь тоста, молча выпил. Заешь хоть калиткой. Анна Осиповна сердобольно покачала головой. Спаси тебя Бог, соседушка, ухмыльнулся старик. Осиповна, что, точно ничего больше нету? Ну хоть чекушечки. Хвостом тебе по голове, чекушечку. Наконец, возмутилась хозяйка. Шел бы ты, Федя, к себе, спать. Ай, пойду. пойду. Старик, похоже, и не думал уходить. Раз уж у тебя ничего больше нету. Тут в сенях снова загрохотало, и в избу вбежал опер. Взяли. Радостно сообщил он с порога. Всех взяли. То есть, почти всех. Серега за нами едет, будет вот-вот. Так что, собирайтесь, парни, поедем. А, так вы на машине, что ли? Полюбопытничал дед. Веселый Ганс улыбнулся. Ну да, приедут за нами сейчас. Старик покачал головой. Эх, жаль, раньше-то не знал. Люди вон, пехом пошли. Что за люди? Быстро переспросил Василий. Куда пошли? Да надолго, дед Федор пригладил кудлатую бороду. Вот только что встретились, когда сюда шел. Четыре парня и с ними девка, красивая такая, гордая. Одеты чудно в рубахи длинные, как вот батюшка наш, отец Геронтий. Окликнул их, так и разговаривать не стали, оглянулись, да еще быстрее пошли, как раз на Долгоозерскую дорожку. От, чудаки, на ночь-то глядя.